Пейган никогда особенно не интересовалась сексом, и потому вначале думала, что Роберту достаточно будет немного попрактиковаться, и все войдет в норму. Однако она ошиблась. Через 2 месяца после свадьбы она как-то осторожно сказала ему: «Неужели тебе трудно подождать меня?» Роберт сразу же весь напрягся, заявил, что не понимает, о чем она говорит, и обвинил ее во фригидности. Продолжая держаться дружелюбно, Пейган согласилась, что, возможно, так оно и есть. «Но только до сих пор я никогда не бывала фригидной», — добавила она. От ярости Роберт побагровел. Сославшись на доклад Кинси как на авторитетный источник, он заявил, что среднему мужчине для достижения оргазма нужно 2,5 минуты, а ей, выходит, нужно на 0,5 минуты больше среднего, так что ли? Доклад Кинси «Сексуальное поведение женщины. Серьезное социокультурное и общественно-психологическое исследование, выполненное Альфредом Кинси в 1953 году на основе опроса 5940 женщин. Вслед за ним появилось второе исследование того же автора «Сексуальное поведение мужчины». И сейчас, под названием «Доклад Кинси», нередко понимают обе эти работы, хотя в строгом смысле оно относится только к первой. В свое время результаты исследований были восприняты общественным мнением на Западе как шокирующие, особенно в женской их части. А само исследование получило сильный и долговременный резонанс в прессе, культуре и общественном сознании. С тех пор опросы подобного рода проводятся на Западе достаточно регулярно. Пейган очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, но она стеснялась. Особенно ей хотелось бы проспросить Кейт, было ли у нее с Робертом то же самое? Она могла бы задать Кейт такой вопрос. Отчаяние в ее душе было уже слишком сильным и вытеснило стеснительность. «Если Кейт узнает и поймет, в каком состоянии я нахожусь, — рассуждала Пейган, — она проявит готовность обсуждать со мной даже такие интимные подробности». Но Кейт по-прежнему не отвечала ни на одно из ее писем. На самом деле, однако, Кейт написала Пейган крайне резкое письмо, когда до нее дошли вести, что ее подруга вышла замуж за Роберта. Но Роберт успел узнать ее почерк и выудить письмо с серебряного подноса, стоявшего в холле, куда клали всю доставляемую по утрам почту. Распечатав его указательным пальцем, он пробежал глазами, время от времени неодобрительно фыркая, все 5 страниц обвинений, которые выдвигала против него Кейт, 5 страниц, написанных очень мелким и аккуратным почерком, четко, буковка к буковке. Каждая из них выписана отдельно и читается совершенно ясно, без красивых росчерков, лихих загогулинок и прочих украшательств, и с большой болью в каждой строке. Роберт положил это письмо во внутренний карман своего костюма и, придя на работу, порвал его. Вечером, опять изобразив на лице глубокое огорчение, он сказал Пейган, что получил от Кейт коротенькое послание, в котором говорится, что она надеется, он может ее простить, что пусть прошлое останется в прошлом, что сейчас она полюбила некоего офицера по имени Джоселин Риккетс и надеется вскоре стать его женой. Пейган захотел, естественно, взглянуть на это письмо. Роберт порылся в карман и сказал, что, должно быть, оставил его на работе и пообещал принести на следующий день. Вечером следующего дня он с досадой и огорчением заявил, что опять забыл это проклятое письмо. Да и вообще, Пейган должна понимать, что у такого занятого человека, как он, есть дела поважнее, чем помнить весь день о паре строк от женщины, которая его так глубоко оскорбила. Пейган больше не напоминала Роберту об этом письме. Но несколько дней спустя, когда он ушел на работу, она заперлась в своей бледно-голубой ванной и, хотя Роберт совершенно четко рекомендовал ей не делать этого, заказала телефонный разговор с Уолтон-стрит. Подождав 4 часа, она все же дозвонилась до Лондона, но в квартирке никто не ответил. Единственными донесшимися до Пейган звуками были так хорошо знакомые ей гудки их старомодного тяжелого черного телефона, стоявшего сейчас за 1000 миль от нее. Она попросила повторить вызов, прождала еще 4 часа, но в Лондоне опять никто не ответил. В третий раз Пейган повторять вызов не решилась, потому что Роберт должен был уже вскоре вернуться домой. Но на следующее утро Пейган позвонила снова. Уолтон-стрит не отвечала. На третий день Пейган позвонила матери Кейт. На этот раз ждать пришлось всего 2 часа, и с 4-го гудка мать Кейт сама сняла трубку. Непривычно сухим и официальным тоном она сообщила, что Кейт гостит у друзей в Шотландии. Да, она абсолютно здорова, и у нее все в порядке. Да, сама она и мистер Райан тоже в полном порядке. Большое спасибо. Быть может, Кейт мне как-нибудь напишет или позвонит? — спросила Пейган. В трубке помолчали. На линии раздавался какой-то треск. Потом миссис Райан торопливо произнесла: «По-моему, Кейт не хочет ничего ни знать, ни слышать ни о вас, ни о Роберте. Пожалуйста, оставьте ее в покое». После этих слов миссис Райан спокойно и аккуратно положила трубку на место, преисполненной решимости не расстраивать лишний раз свою дочь сообщением о том, что звонила Пейган и молила о прощении. Нервам этой женщины можно было только позавидовать. В течение первого года их совместной жизни доклад Кинси цитировали Пейган так часто, что она решила проверить, а вдруг она и на самом деле фригидна. Вот почему она завела роман со своим тренером по теннису, жизнерадостным итальянцем, у которого были красивые ноги, ласковые руки и зверский аппетит. Любви между ними не было, и поэтому их взаимоотношения поначалу вызывали у Пейган какое-то странное чувство одновременно скованности и отстраненности. Но Альфонсо был умелым любовником, и в женщинах его восхищало буквально все. По каким-то таинственным причинам, в часы сиесты, когда было слишком жарко, чтобы играть в теннис, Альфонсо куда-то бесследно исчезал. Впрочем, через 3 месяца Пейган узнала, что причина его исчезновения была самая прозаическая. Этой причиной оказалась богатая армянка, вдова, одна из тех надушенных сверх всякой меры толстых, ленивых и апатичных каирских женщин, что носили плотно облегающие черные платья из Парижа, с чересчур большим количеством кричащих ювелирных украшений, каждое утро приглашали к себе на дом парикмахера. Альфонсо выиграл соревнование с парикмахером. Сделанное им предложение оказалось принятым. И хотя он заявил Пейган, что, несмотря на его вступление в брак, они могут продолжать их отношения, Пейган решила, что, хотя в такой перспективе что-то есть, все же неизбежное осложнение того не стоит. После этого у нее были романы с 2 дипломатами из английского посольства, но эти молодые люди были совершенно не похожи на тренера по теннису, зажатые, утонченно вежливые, абсолютно не расположенные к шуткам и играм, они фактически мало чем отличались от Роберта. Роберт тем временем начал жаловаться не только на ее фригидность, но и на то, что у нее нет детей. Он относился к ней с такой враждебностью, что Пейган искренне удивлялась, почему у него еще не пропало желание спать с ней. «Ну что, в Колем еще разок?» — предлагал он обычно брюзгливо-вежливо, и в бедную Пейган вкалывалось то, что она про себя называла орудием семейной казни. Сама же Пейган при этом мечтала лишь о том, чтобы Роберт перестал вертеть ее соски так, будто настраивает громкость в радиоприемнике. Под нажимом Роберта, который желал видеть вокруг себя кучу маленьких Робертов, она в конце концов обратилась к врачу не только для того, чтобы удостовериться, что ее фаллопиевы трубы находятся в полном порядке, но еще и потому, что всякий раз после близости с Робертом она ощущала тяжелую ноющую боль в нижней части спины. Так, как бывает при очень плохом течении месячных или когда появляется какая-то скрытая опухоль. Иногда такое состояние могло продолжаться у нее несколько часов подряд, в течение которых Пейган испытывала непонятную внутреннюю напряженность, готова была в любую минуту расплакаться, роняла и разбивала стаканы, чашки, бокалы, подносы, пепельницы. Она начала также страдать и от бессонницы, не подозревая о том, что все это классические симптомы женщины, пережившей сексуальное возбуждение, но не испытавшей удовлетворения. Пейган стала подниматься в 4 часа утра, а потом заставляла себя засыпать снова, выпивая для этого добрых полпинты чистой водки.